Валентина Асеева. Динка прощается с детством. Издательство «Эксмо», Москва, 2009 год. Читает Саша Жукова. Глава первая. Приходят и уходят поезда. Сизый дымок вьется над дачной станцией. Приходят и уходят поезда. Одни идут на Киев, другие из Киева. Тянутся длинные воинские эшелоны. В запыленные окна вагонов видны забинтованные головы, бескровные лица, туго стянутые монашеские косынки сестер и свешивающиеся с верхних полок солдатские одеяла. На площадках и на ступеньках вагонов сидят молодые солдаты с забинтованными обрубками рук и ног, прыгая на костылях и, теряя стоптанную туфлю, жадно выглядывает из дверей раненый и, поймав сочувственные взгляды женщин, ухарски машет рукой. Паровоз с коротким свистком дергает вагоны, и эшелон медленно проплывает мимо, туда, на Киев. А навстречу ему уже торопится другой длинный состав товарных вагонов. В распахнутых настежь дверях теплушек стриженные головы, безусые молодые лица, рассыпанные по щекам веснушки цвета спелой ржи, молодые васильковые, карие и черешневые, притуманившиеся глаза. Сыплются из солдатских карманов запасенные дома подсолнушки, ухает под тугими пальцами гармонь, и дружно из вагона в вагон подхватывается песня. «Мене люди візьмуть, тебе люди візьмуть, моя не будеш, эх, жаль, жаль». Исчезает вдали паровоз. Глохнет под стук колес песня. Долго смотрят вслед эшелоны бабы с завязанными на затылках концами платков. Что делать? Война, солдаты. Туда едут здоровые, многие ль вернутся хоть калеками. Не на гулянку едут хлопцы, на войну. Напал на родную землю германец, выставил проклятый кайзер Вильгельм закованную в железо армию. Вот и поспешают они, молодые, наспех обученные новобранцы, чтобы сложить свои головы за веру царя и отечества. Эх, жаль, жаль. Война. А к маленькой станции, лязгая колесами, расшатанные пассажирские вагончики подвозят дачников. Выгружаются на платформу чемоданы и картонки, звенят детские голоса. Среди встречающих и провожающих молодые нарядные женщины, мамушки, нянюшки, старухи. Подлетают к станции экипажи, пролетки. Сбруя на лошадях блестит под солнцем начищенными бляхами. На высоких облучках степенные кучера в бархатных безрукавках. Тянутся вдоль железнодорожных путей нарядные дачи с высокими шпилями на крышах. Из летних кухонь вьется аппетитный дымок. На клумбах цветут розы. Не пустуют дачи. Душно сейчас в городе. На зеленый корм, на широкий воздух рвутся люди. Прошла весна. Уже давно похозяйничал в лесу ветер. Помог он столетним дубам развернуть длинные клейкие листочки. Давно раскудрявились беленькие, словно умытые зимним снежком березки. Загустел орешник. Вытянулись новые побеги тонкой рябинки. На желтых стволах сосен заблестели янтарные капельки смолы. А за лесом, за экономией пана Песковского, в глухой глуши, словно пристыл к земле Арсеньевский хутор. Не шевельнет закрытыми окнами, не потянет уютным дымком, не хлопает наглухо закрытыми дверьми, не перекликается веселыми молодыми голосами. Все эти годы, как только у девочек кончались экзамены, Арсеньевы переезжали на свой хутор. С первым весенним солнышком Динка начинала считать дни, оставшиеся до переезда. И каждый раз, обегая знакомые дорогие ей местечки, удивлялась, как вырос и разросся сад, какая вкусная вода в холодном обжигающем губы роднике, как ласково шумит ореховая аллея. Динка уверяла, что даже лягушки на пруду сразу узнают ее и, раздуваясь от крика, всплывают наверх. Но не только для Динки. Для всех Арсеньевых переезд на хутор